Глава 32. Мария открыла дверь и быстро втянула меня внутрь. У меня перехватило дыхание. Я хотел было отвернуться, но девушка держала меня крепко. Она проговорила: «Я же для тебя стараюсь, дуралей». В тусклом свете очага ее тело светилось невыразимо прекрасной белизной. Я попытался прикоснуться к Марии, но она рассмеялась и отступила назад, оказавшись возле сложенного в кучу белья. Она стянула с меня мокрую одежду и повесила сушиться у огня. В самом дальнем конце прачечной от стены к стене были протянуты веревки, на которых висело выстиранное белье, в основном простыни и пододеяльники. Они почти касались пола, так что получалась еще одна стена. В щелях под потолком и в стенах гулял холодный ветер, и в отблесках огня казалось, будто эта белая стена оживает. Мария принесла теплое полотенце и насухо вытерла мне спину, а затем заставила меня опуститься на колени и вытерла волосы. Я чувствовал ее руки и жар ее бедер, прижимавшихся к моим плечам и спине. Мое естество налилось кровью и ожило, и я не отваживался посмотреть вниз. Прильнув к моим губам, Мария слегка подтолкнула меня на лежанку, а сама опустилась рядом. На лицо девушки падала тень, и в отблесках огня я видел лишь округлые формы ее тела. Я провел рукой по ее бедрам, поднимаясь все выше, будто в страхе, что от моего прикосновения она исчезнет. Мои пальцы сдавили ее мягкую кожу. Мария вздохнула, и я испуганно отдернул руку, но она опять положила мою руку себе на бедро, вновь вздохнула и поцеловала меня. За окном снежная буря укрывала землю снегом, а в прачечной тем временем Мария открывала передо мной новый мир. Мир тепла, о котором я доселе не грезил даже в самых смелых мечтах. Она управляла мною и направляла меня, но так бережно и мягко, что лишь много позже я осознал, что той ночью Мария сыграла роль Творца, превратив меня из юноши в мужчину. Тогда мне казалось, что небо вот-вот упадет на землю, звезды остановят свой ход по небосклону, а смерть уже пришла навсегда, неожиданно простая и благословенная. Но прикосновения девушки возродили во мне жизнь и силу, воскресили надежду. Нет, планеты, как ни в чем не бывало, вертятся вокруг солнца, да и само солнце еще не раз зайдет для нас. Именно тогда, в тот самый момент, я словно начал жить. Начало, жизнь. Неведомые прежде радость и страсть кипели у меня в груди, руках, губах, чреслах. Наконец меня сморила легкая сладостная усталость. Я задремал, но даже во сне чутко прислушивался к малейшему движению. Пробормотав что-то, Мария заворочилась. Я открыл глаза и посмотрел на нее. Она лежала на спине, и отблески пламени кружились на ее лице. Она казалась мне такой мягкой и прекрасной. Мария приоткрыла рот, и между ее розовыми губами, блестящими и слегка припухлыми, я заметил темные гнилые зубы. Мне хотелось поцеловать ее, но это зрелище остановило меня. Я словно увидел дьявола, выглядывающего из-за плеча самого Христа. Я никак не мог отогнать это видение и даже протер глаза. Мария проснулась и сонно посмотрела на меня. Видимо, она что-то заподозрила, потому что тотчас сомкнула губы и прикрыла рот рукой. «Что это ты так смотришь?» «Я только... на твое лицо, Мария. Ты такая красивая!» И я наклонился поцеловать ее, стараясь спрятать от нее глаза. Силой оттолкнув меня, девушка повернулась ко мне спиной. Я нерешительно притронулся к ее бедру, но она сердито стряхнула мою руку и отодвинулась еще дальше. Я совсем растерялся. Внезапно Мария легла ко мне в полоборота, прикрывая лицо простыней. «Значит, наш молодой господин явился сюда защищать меня?» — с насмешкой бросила она. «Да ведь он и сам не знает, от кого!» И фыркнула. «Ха! Наш великий профессор и его маленький помощник!» Она похлопала по моим вялым чреслам, я быстро натянул до пояса простыню. «Хотят найти убийцу?» «Ищут и рыщут, и задают хитроумные вопросы. Уж они-то лучше знают, как Мария должна относиться к ведьме и ко всем остальным». Она хрипло рассмеялась. «Но известно ли кому-нибудь, кто убийца?» Ответа она не ждала. «Конечно! Маленькой Марии все известно. Маленькая, глупенькая Мария все знает». Я схватил ее за плечо и попытался развернуть. «Тебе известно, кто убийца?» Она яростно отбросила мою руку. «Отстань! Я спать хочу!» В голосе ее зазвучала усталость, и я решил дождаться, когда девушка сама проснется. Я стряхнул с себя сон, встал и пошел проверить, не высохла ли одежда. Она оказалась жесткой, но сухой. Даже толстый плащ, только сапоги изнутри были влажноватыми. Засмущавшись, я надел рубаху и штаны. От колких замечаний Марии у меня горели щеки. Я все еще чувствовал себя мужчиной, но распиравшая меня ранее гордость в мгновение ока превратилась в тягостную неуверенность. Внезапно позади меня мелькнула какая-то тень. Я повернулся и увидел прижатое к окну лицо с расплющенным носом и губами и вытаращенными глазами. Незнакомец оглядел комнату, и взгляд его остановился на спящей Марии. Вскрикнув, я метнулся за сапогами, и лицо исчезло. Я с трудом натянул сапоги и набросил на плечи плащ. Мария проснулась, привстала и озадаченно посмотрела на меня. Я откинул крючок на двери, а девушка вновь легла на бок и заснула. Хлопнув дверью, я выбежал и стал пробираться сквозь сугробы. Фонарь я в спешке позабыл, но возвращаться за ним и терять время не хотелось. Тогда незнакомца мне уж точно не догнать. Впереди вдруг мелькнул огонек. Значит, у беглеца есть фонарь? Я хотел кинуться ему наперерез, но вынужден был отказаться от мысли вернуться на протоптанную дорожку. Пытаясь не сбиться с пути, я шарил рукой по краям сугробов и, выбиваясь из сил, шел по следам, оставленных беглецом. Я даже не задумывался, что буду делать, если догоню его, а в голове моей крутился лишь один вопрос. Кого же я увидел? Я пытался найти сходство с кем-то из подозреваемых и других постояльцев, но сплющенное лицо могло быть чье угодно. Однако оно не было похоже ни на одно из тех, кого я знал. А в висках у меня стучала единственная мысль. Убийца. Это убийца. И скоро я схвачу этого мерзавца. Вновь блеснул свет фонаря. На этот раз совсем близко, и я, как бык, рванулся через сугробы, задыхаясь от ледяного воздуха, обжигавшего легкие. Он не должен ускользнуть от меня. Фонарь вновь погас. Я немного сбавил ход и опять стал искать тропинку. Внезапно плечо пронзила резкая боль. В темноте я наткнулся на угол харчевни. Когда боль немного утихла, я, отдышавшись, пошел вдоль стены, нащупывая ее рукой. Однако вскоре уперся в очень высокие сугробы, а выбравшись из них, оказался неподалеку от крыльца, на которое поднялся из последних сил. Оказавшись внутри, я сразу заметил, что кто-то погасил свет, а ведь когда я выходил, в коридоре было светло. Закрыв дверь, я ждал, пока глаза привыкнут к темноте, и не сразу увидел, а скорее почувствовал, будто слева что-то шевельнулось. Не успел я обернуться, как на голову мне обрушился тяжелый удар. Ноги мои подкосились, я попытался опереться на стену, но стена ускользнула от меня, и я провалился в темную бездну. В темноте возятся мыши. Я слышу, как они перебирают лапками по усыпанному песком полу, попискивают и грызут хлебные крошки. Иногда они смелеют. Порой мышь даже запрыгивает ко мне на одеяло. Правда, к моему лицу они никогда не приближаются. Князь Реджинальд предлагал поставить мышеловку или разложить тут мышиный мор, чтобы избавить меня от этой напасти, но я отказался. Мыши — мои друзья. У меня остались лишь они и мороз. Бессонные зимние ночи все равно не приносят мне ни отдыха, ни покоя. И мыши тут ни при чем. Их возня подстегивает мои мысли, заставляет вспомнить, что жизнь на земле не ограничивается людьми и нашим человеческим злом. Мороз же напоминает мне о смерти. Сейчас князь Реджинальд навещает меня каждый вечер. Говорит, что печется о моем самочувствии. Но я-то вижу его насквозь. Подобная забота ему не свойственна. Истинная причина его визитов — моя история. Он присаживается на стул, рассказывает, как прошел день, и спрашивает: «Вы сегодня что-нибудь написали?» Но я только качаю головой. Вот уже неделю я ничего не писал. Голова моя не желает. Или пальцы. Я боюсь. Боюсь того, чем продолжится мое повествование, но еще больше боюсь неведомого или, скорее, забытого. Пока я пишу, в моем воображении всплывают обрывки воспоминаний, будто мелкие осколки большой картины. Удивительно, я давно выбросил их из головы, а сейчас они против моей воли рвутся на бумагу. Я знаю, что без них история не будет правдой, но они пугают меня все сильнее и сильнее. В последние дни меня особенно поразили два воспоминания. Притаившись, будто два маленьких демона, они ждали своего часа, чтобы внезапно выскочить и совсем сбить старика с толку. Первый демон показал свою уродливую физиономию в конюшне, когда Томас по-хамски обошелся с Бигги, заставив меня краснеть за него. Я вдруг увидел профессора совсем иным, не похожим на того Томаса, который жил в моих воспоминаниях все эти годы. Второй демон был тем самым дьяволом, что выглянул из-за плеча Христа, когда Мария оттолкнула меня. Это произошло в ту ночь, когда я увидел в окне чье-то лицо и ринулся следом за незнакомцем, прочь от тепла девичьего тела, оставляя позади желание погасить нашу ссору. Эти демоны пугают меня. Князю я обо всем этом не рассказывал, да он бы и не понял. Князь Реджинальд ничего не боится. Для него победить страх — это дело чести. Такие философствования наверняка рассмешили бы и Томаса. Те, кто ничего не боится и любить ничего не могут. Пока не перенесешь болезни, не поймешь, что такое радость. Не познав холода, не ощутишь тепла. Жизнь такой и должна быть, Петтер, иначе это не настоящая жизнь. Так он сказал мне однажды. Возможно, когда я закончу повествование, князь испугается. Не за этим ли я и рассказываю? Ладно. Утро вечера мудренее, и мыши нашептывают мне, что сон уже близок.